живем в основном в семье. Кроме того, есть все же отношения с американцами, редакторы, агенты, переводчики, знакомые писатели. Это отношения без крика, без водки, но всегда пунктуальные, всегда доброжелательные, категорически исключающие вранье и предательство. Если вам попадется 4 номер октября, посмотрите там повесть «Иностранка. Наша жизнь». У меня совершенно разрушена печень, и 2 года назад я чуть не умер. Однако у меня вышла книжка в Германии, в мае же она выйдет по-английски. На очереди Польша, Венгрия и английская, британская версия. Все 11 лет в Америке мне дико везло с литературой. Именно везло, говорю, без всякого кокетства. Мне повезло в том смысле, что Бродский захотел мне помочь, а он человек совершенно непредсказуемый. Мне повезло с переводчиком, с агентом. У меня общий агент с Найплом, Беккетом, Салманом Ружди и Алленом Гинзбергом. Мои сочинения легко переводить. А между тем Зощенко, наш любимый писатель, до сих пор толком не переведен на английский. У меня здесь вышло 12 книжек по-русски и 5 по-английски. В результате 2 вещами я горжусь из того, что произошло со мной на Западе. Первое — тем, что мы в 40 лет родили сына. Второе — тем, что я на литературные заработки купил, представьте себе, дом в Кацкильских горах. 0,5 гектара земли, на ней хижина дяди Тома. Вся эта история ввергла меня в долговую яму. А мой вам совет — напишите замечательную книгу о чувстве чести. Вы, наверное, единственный ныне здравствующий господин, у которого есть внутреннее право на такую книжку. И извините за непрошенные советы. Этот купленный им дом в Кацкильских горах, которым он так гордился, как главным доказательством своего материального успеха, отчасти его и погубил. Лена и Катя как раз в дни его гибели находились там, а вдруг они смогли бы что-то изменить. Впрочем, поздно гадать. Владимир Уфленд, старый его друг, пришел на могилу. Кладбище, на котором похоронен Сережа, можно увидеть из окна дома, в котором он жил. Его могила самая прекрасная из всех, какие мне когда-либо приходилось видеть. На надгробной плите выгравирован его автопортрет, черная линия с усиками. Довлатов, несомненно, был человек невероятного обаяния, и талант его был так же широк и разнообразен, как и его натура. Конечно, грешно различать смерти, одну хулить, а другую славить, тем более пока сам через это не прошел, но все же не могу не выговорить грешную фразу. Смерть Довлатова была самым последним и самым грандиозным его сочинением. Он не умер заурядно при нотариусе и враче. Он в нашем сознании погиб как богатырь в отчаянной битве с самым страшным врагом человека, зеленым змеем. И этим он еще умножил свою славу. Как Пушкин, безрассудно идущий на дуэль, который смерть, конечно, тоже не хотел, но погиб героически, чем приумножил нашу к нему любовь. Под конец этой главы замечательное стихотворение «Юный Морец», друживший с Довлатовым и, как все мы, любивший его. Огромный Сережа в Панаме идет сквозь тропический зной. Панама сверкает над нами и машет своей белизной. Он хочет холодного пива, коньяк тошнотворен в жару. Он праздников хочет, прорыва сквозь пошлых кошмаров муру. Долги ему жизнь отравляют, и нету поместья в заклад, и плохо себе представляют друзья его внутренний ад. Качаются в ритме баллады улыбка его и судьба. Панамкою цвета прохлады он пот утирает со лба. И всяк его шутки смеется, и женщины млеют при нем, и сердце его разорвется лишь пятницу в августе днем. А нынче суббота, июля, он молод, красив, знаменит. Нью-Йорк, как большая кастрюля, под крышкой Панамы звенит. Эпилог. После смерти начинается история. Слава пришла сразу, условно, как всегда по своей подлой привычке, только смерти и ждала. Первая большая книга Довлатова в России «Заповедник» была подписана в печать на 5-й день после его смерти. В те годы торговля книгами, как и другим товаром, шла вручную с лотков, и вскоре уж не было книжного лотка без его книги. Помню, с какой завистью услышал я разговор двух книжных жучков. Что, Серега еще остался у нас? Даже фамилия не называлась. Все ясно и так. Вскоре Андрей Арьев, самый старый и надежный, я бы сказал, самый полезный друг Довлатова, его литературный секундант, тщательно подготовил и выпустил в издательстве «Лимбус Пресс» трехтомник Довлатова. Самое, на мой взгляд, лучшее его издание. Замечательно, дурашливо и точно, в довлатовском стиле, оформленное Митьком Александром Флоренским. Митьки — младшие довлатовские братушки. Позже вышел четвертый том, малоизвестный Довлатов. Его рассказы, статьи о литературе, письма, воспоминания довлатовских друзей, чем-то дополняющие чеканный профиль. Тираж трехтомника уже невероятный для тех лет 100 000 экземпляров. Я говорю «уже», потому что раньше, когда единая система распространения книг объединяла все города, такого тиража и даже тиражей много больших достигали и некоторые из нас. Но как раз в 90-е книготорг рухнул, и с той поры подобные тиражи только у Довлатова. Он заменил собой у всех нас. Есть ощущение, что те 100 000 повторялись потом еще не раз. Белые эти обложки с накаляканными флоренским черными силуэтами попадаются мне едва ли не во всех домах. Однако Лена, вдова Довлатова, жалует, что не получила и той малости, на которую рассчитывала. Книги Довлатова в самых разных видах все выходит и выходит, а Лена, насколько я знаю, живет все в той же квартире, не на вилле, как должна была бы быть при такой популярности Довлатова, и зарабатывает по-прежнему, нажимая на клавиши. Буквочка, цент.